Глава 39. Когда в душе тоска, бесчувственность спасает. Лайон. Была глубокая ночь, когда мы с Мэйлин вышли из дома. Между нами витало такое напряжение, что мне казалось, и не было этих дней, которые мы провели в объятиях друг друга. Я чувствовал себя полным мерзавцем. А то, что я видел в ее глазах все эти дни, заставляло меня испытывать дикую тоску. Мэйлин была влюблена, но держалась гордо и не говорила мне ни слова. Но надо быть слепым, чтобы не увидеть это в ее взгляде, в прикосновении и в улыбке. Меня разрывало на части при мысли о том, что должен буду ее оставить. И я, черт возьми, понимал, что запутываюсь с каждой минутой все сильнее. «Мэйлин!» – окликнул я, коснувшись ее руки. «Что? Тебе страшно?» «А сам как думаешь?» «Нет». Улыбнулся, и сердце мое тревожно защемило, когда я увидел ее улыбку. «Значит, нет», – произнесла она, и напряжение между нами на миг спало. «А что ты будешь делать потом, после того, как мы накажем этого мерзавца?» «Вернусь в Леймор и продолжу работать в отделе. Заведу себе собаку. Назову ее Луч. И никому не позволю его обидеть». «Только собаку заведешь?» Спросил, хотя на языке крутился совсем другой вопрос. Проклятие. Я не мог представить ее в чужих объятиях. Нежную, сильную, смешную и страстную. Какая-то слепая жадность проснулась во мне. Еще кота. Облезлого. И назову его Лайон. В ее голосе звучали насмешливые нотки. И буду внушать ему, что он лев. Я рассмеялся и все же, не удержавшись, обнял ее за плечи. И, протянув к себе, поцеловал в губы. И Мэйлин ответила мне, как всегда. Несмотря на то, что мы наговорили друг другу еще несколько часов назад. Ответила со всей страстью, что жила в этой необычной женщине. И в голове промелькнула лишь одна мысль, что я не просто мерзавец, я идиот. Ночь выдалась лунной, словно сами боги помогали нам с Мэй в нашем нелегком деле. Мы пробирались через дикие заросли, что раньше являлись красивым садом семьи Ренальди, и я прислушивался к каждому шороху и звуку. И надеялся лишь на то, что наш план все же сработает, и что даже самых сильных демонов можно обмануть.